Глава 43. Вопрос среди звезд. Мы довезли маму и Элеонору обратно к Диминой больнице. Левица сказала, они поедут закупаться. Если что, мы можем звонить, но лучше от них отстать и заняться друг другом. Рад посадил меня в машину и неожиданно объявил. У меня есть для тебя сюрприз. Высоты не боишься? Да вроде нет. Я свела брови. А в чем дело? «Сюрприз!» – улыбнулся он и завел машину. «Пристегнись, еще в магазин заедем». «Рад, что ты задумал?» И я прищурилась, пристегиваясь. «Рассказать и испортить сюрприз?» «Ну уж нет». Мы выехали с парковки и поехали по улице. Мой телефон пиликнул. На экране высветилось сообщение от мамы с прикрепленным фото, и я приятно удивилась. Она никогда не делала селфи, а тут вдруг счастливая, с развивающимися волосами. Рядом видно величественную Элеонору с воистинно львиной грацией. Мне бы очень хотелось, чтобы мама нахваталась у нее уверенности и чувства собственного достоинства. Кто пишет? «Мама!» Я развернула к нему экран. «Это ее первое селфи!» Оборотень улыбнулся. «Сохрани. Сегодня у нее важный день. Уверен, селфи не последнее». «Ничего, что мы ее так на Элеонору сбросили». «Она взрослая женщина. Если она чего-то хочет, то говорит. Не хочет – тоже. Думаю, им обеим не помешает размяться. Львицы друг другу за годы брака надоели. Так что, думаю, Элеонора только рада новой подруге». «Ты же бывал в ее доме. Куда они поедут?» «Бывал. Не волнуйся, с ними все будет хорошо». «А демоны? Что, если они захотят навредить тебе, задев меня через маму?» «Маша, все будет в порядке. Во-первых, я демонам больше не интересен. Ты сняла с меня проклятие, помнишь?» «Расколдованный принц», — не выдержала я и рассмеялась. «Ну да, согласен, звучит так себе». Рад тоже посмеялся, а затем продолжил. «Во-вторых, тебе, дорогая моя, нужно перестать взваливать на свои хрупкие плечи все. У тебя на этот случай есть я». «Да, я же не взваливаю, я...» Собиралась возразить, но на ум ничего не приходило. «Вот именно. Магазин, проблемы сестры, брата, даже своих родителей, и не заметила, как все они сели на твою шею». «Неправда!» «Ты же не хочешь сказать, что у вас образцовая семья, и я ошибаюсь?» Я надулась. «Не злись. Я просто хочу, чтобы ты расслабилась. Теперь я решаю проблемы». «Но я же могу помочь». «Подумай, что нам купить для пикника». «Мы едем на пикник?» «После всего этого и мне, и тебе не помешает немного отдохнуть, побыть вдвоем, поговорить». «Звучит здорово. Славно». Рад свернул на парковку большого супермаркета. «Тогда пойдем». Мы провели в магазине часа два. Шутили, веселились. Сперва я по привычке набирала продукты вроде хлеба, колбасы, сыра. Рад посмеивался и разнообразил набор разными вкусностями. На мое справедливое замечание, что нам потом придется делать зубы, он лишь плечом дернул, мол, ну и пусть, не проблема. Очень необычное чувство. Кажется, в последний раз я чувствовала подобное в детстве, когда Яна стащила у отца 5000-ую купюру, и мы пошли отрываться. Покупали все подряд – сладости, игрушки. В итоге обзавелись, помимо прочего, чайником, пакетом углей и мангалом, и снова куда-то поехали. Я уже расслабилась и, откинувшись на спинку кресла, ела орешки в глазури. Мама прислала еще несколько фото из примерочной в магазине. Элеонора явно в ударе, но выглядит потрясно. Впервые вижу маму такой красивой. Рад въехал в какой-то переулок, а потом мы оказались на территории его загородного дома. Оборотень завез машину в гараж и улыбнулся. «Пойдем в Мунис. Сейчас только переложим все продукты и вещи в сумку поудобнее». «Придется много ходить?» Я с сомнением взглянула на свои сандалии. «Нет, не очень». Рад проследил за моим взглядом. «Давай завтра вот прям точно запланируем поход по магазинам и больше ничего». «Может, я просто закажу в интернете? Не очень люблю шопинг». Многие вещи лучше примерять. Ну хорошо, для начала можем сойтись на интернет-магазинах, согласился медведь. Пойдем. У меня есть контейнеры. Переложим все из упаковок. Будет легче нести и мусора меньше. Хорошо. Никогда прежде не готовилась к пикнику, но мне понравилось распределять угощения, устраивать их в сумке, переливать купленные соки по бутылочкам. Когда все было готово, мы обнялись, переносясь куда-то. Почувствовав, что мир перестал казаться растянутым, я открыла глаза и невольно вцепилась в руку Рада. Мы оказались на какой-то горе. За спиной будто гигантский прожектор. Сияла полная луна, а перед нами в долине лежал город Мунис, накрытый звездным куполом. «Рад, это потрясающе!» «Знаю, милая». Он мягко вытянул из моей руки плед и положил сумку на землю. «Но я покажу тебе кое-что получше. Идем». Он потянул меня к узкой тропинке, ведущей куда-то вниз по склону. Мы огибали пушистые елки, большие холодные валуны. Пахло пряной листвой, хвоей и сырым камнем. Меня накрыло ощущением таинственности, словно мне снова лет 5, и я пробираюсь куда-то вместе со старшим братом, не Артемом. Тот редко соглашался поиграть со мной, с тем, которого я никогда не знала, Димой. Интересно, он мальчишкой сюда лазил? Я успела украдкой смахнуть слезы. Рад, кажется, этого не заметил, когда обернулся, чтобы улыбнуться и указать мне на что-то непонятное. Старается удивить меня. Божечки, это так мило. Не знаю, чем я заслужила такого понимающего и классного мужчину, но он совершенно точно стоит всех трудностей, которые я пережила. Что это? Воздушный шар. Сейчас мы на нем полетим. А ты умеешь? Я вскинула бровь, когда Рад начал возиться со штукой, которая извергает огонь. «Не волнуйся. Даже если что-то пойдет не так, мы всегда можем переместиться в безопасное место». Подготовка заняла куда меньше времени, чем я ожидала. Всего ничего, и огромный белый купол наполняется горячим воздухом и поднимается к небесам. Мы забрались в корзину, и я обняла Рада, задыхаясь от восторга. Когда воздушный шар оторвал корзину от земли, я запищала, хватаясь крепче. А когда мы добрались до середины растущих вокруг деревьев, я зажмурилась и спрятала нос на груди Радомира. «Не бойся, милая. Смотри не вниз, смотри вдаль. Взгляни, как красиво». Это помогло. С опаской я отстранилась и огляделась, снова наполняясь восторгом. Звезды казались такими близкими, что их можно было потрогать. Небо расчерчивали лиловые и синие всполохи. То ли тучи, то ли Млечный Путь, я не знаю. Разноцветные огоньки Муниса, будто пульсирующая магическая руна, вгрызающаяся в темный лес. Я забыла о страхе и осторожно подошла к краю. Руки тряслись, колени тоже. В глазах дрожали слезы. Но мне хотелось смеяться. Ветер трепал волосы. Дышать получалось как-то сложно, да и голова кружилась. «Смотри, там наши вещи!» Рад кивнул в сторону скалы. «Где? О, и правда?» «Плачешь», — заметил он. «Страшно?» «Нет, просто...» «Красиво?» «Угу». Я смазала слезы. «Рад, спасибо!» «На самом деле, я не просто так тебя сюда поднял». Он улыбнулся и полез в нагрудный карман. «Может, и поспешно, но я не вижу смысла тянуть, когда все очевидно». Сердце забилось чаще, когда я увидела бархатную алую коробочку. «Это то, о чем я подумала? Рад, я...» В этот миг корзина качнулась от ветра, и Радомир переступил резко, хватаясь за борт, чтобы не упасть. Я вцепилась в него, чтобы уж если мы и выпадем, то вместе. Вот только маленькая бархатная коробочка выскользнула из руки оборотня и, ударившись о борт, упала в темноту. «Рад!» «Что такое? Ты цела?» Он обнял меня за плечи. «Ударилась?» «Нет, кольцо! Нам нужно его найти!» Я навалилась на борт, и Радомиру пришлось меня держать. Не уверен, что получится, да и не нужно. «Как не нужно?» «Так». Радомир сунул руку в нагрудный карман и вытащил украшение. Изящное колечко с большим голубоватым камнем и россыпью маленьких, похожие на искрящиеся снежинки зимой. Ноги стали ватными. «Рад!» «Прости за коробочку», — он улыбнулся. «Я специально ее уронил». «Хотел посмотреть на твою реакцию. Расстроишься ты или обрадуешься, что ничего не будет?» «Как я могла обрадоваться?» Я вцепилась в его руку, чтоб уж наверняка не потерять его. «Значит, выйдешь за меня?» Низко и бархатисто спросил он. «Да!» — выдохнула я, с восторгом наблюдая, как он надевает кольцо на мой безымянный палец.